вжав голову в плечи, как побитая. Пантелей Прокофьевич долго топтался на одном месте, будто сразу хотел перейти на рысь. Наталья, заворачивая за угол, оглянулась. Свекор хромал по площади, с силой налегая на костыль. Глава 16. У Штокмана стали собираться реже. Подходила весна. Хуторцы готовились к весенней работе. Лишь с мельницы приходили валет с Давыдкой и машинист Иван Алексеевич. В страстной четверг перед вечером собрались в мастерской. Штокман сидел на верстаке, подчищая напилком сделанное из серебряного полтинника кольцо. В окно ложилась вязанка лучей закатного солнца. Розовый с желтизной лежал на полу пыльный квадрат. Иван Алексеевич крутил в руках клещи-кусачки. Надысь был у хозяина. Ходил толковать о поршне. Надо в Миллерово весть. Там дадут ему рахунку, а мы что же можем поделать? Дать рахунку, довести дело до конца. Трещина образовалась, во какая! Неизвестно кому показал Иван Алексеевич на мизинце размер трещины. «Там ведь завод, кажется, есть?» — спросил Штокман, двигая напилком, сея вокруг пальца тончайшую серебряную пыль. «Мартеновский. Мне припало в прошлом году побывать». «Много рабочих?» «Да черта, сотни четыре». «Ну, как они?» Штокман, работая, встряхивал головой, и слова падали раздельно, как у заики. «Им-то житье! Это тебе не пролетарии, а так навоз!» «Почему же это?» — поинтересовался валет, сидя рядом со Штокманом, скрестив под коленями куценькие обрубковатые пальцы. Давыдка-вальцовщик, седой от мучной пыли, набившийся в волосы, ходил по мастерской, разбрызгивая череками шуршащую пену стружек, с улыбкой прислушиваясь к сухому пахучему шелесту. Казалось ему, что идет он по буераку, занесенному багряным листопадом, листья мягко уминаются, а под ними юная упругость сырой буерачной земли. «А потому это, что все они зажиточные». Каждый имеет свой домик, свою бабу со всяким удовольствием. А тут, к тому еще, половина из них баптисты. Сам хозяин проповедник у них. Ну и рука руку моет, а на обеих грязи мотыгой не соскребешь. «Иван Алексеевич, какие это баптисты?» — остановился Давыдко, уловив незнакомое слово. «Баптисты-то по-своему в Бога веруют. На вроде полипонов». Полипоны — кличка старобрядцев. «Каждый дурак по-своему с ума сходит», — добавил валет. «Ну так вот, прихожу я к Сергею Платонычу», — продолжал Иван Алексеевич начатый рассказ. «У него Отепин цаца сидит. Погоди, — говорит, — в прихожей. Сел, дожидаюсь. Сквозь дверей слышу разговор ихний. Сам расписывает Отепину, мол, очень скоро должна произойти война с немцами. Вычитал из книжки отца, знаешь, как он гутарит? Конечно, гутарит, я с вами не согласный насчет войны». Иван Алексеевич так похоже передразнил Отепина, что Давыдко, округлив рот, пустил короткий смешок, но, глянув на извительную мину валета, смолк. «Война с Россией не могет быть, потому-то Германия правдается нашим хлебом», — продолжал Иван Алексеевич пересказ слышанного разговора. Тут вступается еще один, по голосу не спознал, а после оказался пана Лестницкого сын, офицер. «Война, дескать, будет промеж Германией и Францией за виноградные поля, а мы тут ни при чем». «Ты, Осип Давыдович, как думаешь?» — обратился Иван Алексеевич к Штокману. «Я предсказывать не умею», — уклончиво ответил тот, на вытянутой руке сосредоточенно рассматривая отделанное кольцо. «Задерутся они, быть и нам там. Хошь не хошь, а придется, за волосы